Свободу ищу от железных оков, тех, что зовутся житейское счастье. Вся моя жизнь — это несколько слов, в тихой молитве перед причастием. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться. Богу.